654. Друг мой, если что-то допущено, то это еще совсем не означает, что допущенному дается власть над сознанием, что оно может звучать в неположенное время и не к месту, наполняя сознание отзвуком свершения. Если допущено все, то отнюдь не с тем, чтобы оно овладело сознанием. Свободу от свершаемых дел никаким делам передавать не следует, какими бы интересными и привлекательными они ни казались. Только одному владыке можно отдать сознание без ограничений, пределов и оговорок, ибо от допущенного внутрь света человек может лишь преуспеть. Все остальное допускается постольку, поскольку оно не застилает пути и не мешает продвижению. Всему надо найти должное место, но не больше того, которого оно заслуживает. Вот ты позволил чему-то зазвучать интенсивно, забыв, что всего несколько недель тому назад в течение целого года был предаваем нещадно и самозабвением. Можно ли это забыть? И на звучание непроверенных и неподтвержденных жизнью чувств полагаться до забвения вещей более важных и неприходящих. Поставь все на свое место и не умиляйся внешностью явлений, не изменяем лишь один владыка. Ему и служи самозабвенно, но не фантомом приходящих чувств человеческих. Силу внутри сохрани. Ее никому не давай, и внутренне не раскрывайся даже ближайшим, если хочешь их удержать. Магнит требует умелого и осмотрительного обращения. Ценится, уважается и удерживает лишь сила. Сильными будьте и держите мысли, чувства свои при себе. Доверившийся кому-то до конца просто не умен. Важно верить лишь только учителю и полагаться лишь на него. Все остальное неверно. Что бы ни делал, и какими бы яркими ни казались цветы земли, помни, что вернее и ближе и надежнее ведущего нет для тебя никого. Потому говорю, временное не предпочти высшему, что имеешь вместе со мною. Посмотри на все, что так яро звучит для сознания, дабы правильную оценку иметь и иллюзиям не предаваться. Вместе и будем смотреть. Вместе и оценивать, чтобы мираж не принять за действительность. Изменчива природа людская. Зачем же становиться жертвой этой изменчивости в других, когда неизменяем учитель, на него и упорно всегда?